Он-то и порекомендовал Йиппа, который обходился и мне дешевле самого Хоффмана. Однако, прозанимавшись 8 месяцев и разучив 15 тактов лунной сонаты и пьесу под названием «Волшебный сад» господина Ксао, Элла осталась все таким же упрямо замкнутым ребенком, каким она была всегда. При мысли о том, что им придется вместе лететь в Англию, ему было неуютно. Кто знает, какие штучки она выкинет за те 10 часов, что они просидят в металлическом цилиндре, да и потом тоже. На 4-й автостраде поток транспорта немного рассосался, и на 101-й он уже мчался на юг, ровно выжимая 60 миль в час, неплохая скорость для его старенькой машины, а слева от него, а воды бухты, разбивались солнечные лучи. Он нащупал сигарету в пачке на пассажирском сиденье, закурил и переключил радио с одной коммерческой радиостанции на другую, в поисках чего-нибудь в стиле кантри. Когда-то такая музыка казалась ему смешной, но теперь он находил ее успокаивающей и честной. До аэропорта оставалось еще 20 минут, достаточно, чтобы прокрутить в уме предстоящий день и решить, не стоит ли развернуть машину и поехать назад. В конце Бродвея был отличный бар с прохладными деревянными панелями изнутри и парой столиков на улице для курильщиков или у Марио, где можно съесть фокаччо и вскользь похвалиться шапошным знакомством с Фрэнсисом Копполой. Он мог бы даже поехать домой. Как-никак вся кухня была в его распоряжении. В холодильнике стояли две упаковки пива «Red Tail», по 6 банок в каждой. Ведь Кирсти уехала на курсы дзендо в японский квартал и сидит там себе, скрестив ноги на мате, отгадывает загадки и учится дышать. По радио Чарли Рич затянул «The Most Beautiful Girl». Чарли Рич — исполнитель американской музыки в стиле кантри-вестерн. Ларри прибавил звук и стал подпевать во весь голос с таким пылом, что женщина, сидевшая за рулем обгонявшего «Тендерберт» купе цвета «Металлик», бросила на него неодобрительный взгляд. Этот крупный мужчина определенно был с собой не в ладах. Прежде чем оставить его за кормой, выкинуть из головы, как любого другого представителя кочующего племени, этих 5 или 10 или 50%, которые в любой момент времени не в состоянии, фигурально выражаясь, свести концы с концами. Он раздавил сигарету в полный окурка в пепельнице. Ему 36. И, несмотря на сентиментальный призыв гитарных переборов, плакать он не собирался. Все утро, проснувшись в одиночестве, вздыхая, словно последние 5 часов он плыл под водой, скованной толстой коркой льда, он чувствовал неизбежность очередной серии отвратительного чувства падения в никуда, какое он частенько испытывал с тех пор, как дни в Солнечной долине стали для него сочтены. Каждый раз о его приближении возвещали особые симптомы. Например, он стал как неврастенник придирчиво следить за своим сердцебиением, прислушиваясь к глухому тиканью часов своей жизни, и за самим органом, за это тиканье отвечающим, мышцей, в которой в перепутавшихся цепочках дезоксирибонуклеиновой кислоты были зашифрованы тот час, минута и секунда, когда дразнящая пауза между двумя ударами растянется до бесконечности. В надежде определить, что же с ним происходит, он отправился в Barnes and Noble полистать домашние медицинские справочники. Эта секция в магазине была самой оживленной. И так долго вчитывался в вопросы для самопроверки на цветных плашках, сопровождается ли кашель кровотечением, не изменился ли цвет стула, что в конце концов обнаружил у себя целый букет новых болячек. Ему показалось, что он вряд ли сможет выйти из магазина без посторонней помощи. За что ему выпало такое наказание, Ларри не знал. Разве что он слишком долго испытывал судьбу, считая, что раз ему однажды повезло, то будет вести и дальше, без каких-либо усилий с его стороны. Что-то пошло не так. И сейчас было уже неважно почему. Важно было не сдаться, не пасть духом, как в игре, где он продул 2 сета подряд и только-только начал сравнивать счет. И на последнем повороте перед аэропортом Он задержал дыхание.